Обиженные мазурики взроптали, но соблюдая приличие. «Это уж мне решать», — хмыкнул я, — «будет она или нет. А, как вы имели неосторожность упомянуть досточтимый Дьерн, у этих людей есть серебро. Я, и оскорбленные ими благородные господа хотим компенсировать свой моральный ущерб и испорченный ужин. Кусок теперь в горло не лезет. Фервран», — поморщился Шендьерн. «Тут я, Шендьерн», — покачал головой я. «Если эти господа хотят покинуть постоялый двор пьяный волк, сохранив свои руки, ноги и головы, то они нам заплатят за оскорбление, как хотят, хоть из своих, хоть у друга Натима, пусть кошелек вывернут. К вам у меня никаких претензий нет, есть только небольшая просьба, не вмешиваться. Если потом будет нужно прибраться, за беспорядок я, конечно же, заплачу». Настороженно постреливающий по сторонам глазами Улак цокнул языком. Близнецы косились на меня с восхищением. «Тут я вам не помощник, ваша милость», — подумав, покачал головой трактирщик. «В пьяном волке закон прост, под крышей никаких драк. Хотите схватки, будь вы хоть герцог или даже принц, режьтесь за воротами, и есть возможность заставить этот закон соблюдать». Поднял бровь я. «А что, не похоже?» — набычился трактирщик. Сбавлять обороты, общаясь с рыцарем, он не собирался. «Выглядите вы, Шендьерн, без сомнений внушительно». Доброжелательно согласился я с этим явно непростым человеком. «И я даже могу понять, почему разбойный люд побаивается пустить вам стрелу в спину за обиды. Но что вы будете делать, если какой-нибудь благородный господин не захочет установленные вами порядки соблюдать? Просто интересуюсь, не имею ничего против. Моя земля, мои законы. А если они противоречат вольностям дворянским? Пускай их мне растолкуют, если сил и смелости хватит. Иными словами, с уездной властью у вас все схвачено», — сделал я напрашивающийся вывод. Без уверенности в решениях как минимум уездного судьи столь жестко быковать на дворян было неосторожно, как бы закон процветающего предпринимателя не защищал. «Я законы блюду», — наконец-то притормозил здоровяк. «Я про другое не говорил», — улыбнулся я. «Я бы даже сказал, что установленные вами порядки мне нравятся, и не вижу ничего ужасного, если вы на принадлежащей вам земле подтвердите их силой. Меня всего лишь интересует вопрос, если мы с благородными господами эту охуевшую фратрию здесь сейчас не покрошим, велик ли риск, что она снова нам отдых испортит?» Ловивший от нас каждый звук зал охнул. Фратрия восприняла мои слова без всякого восторга, но и без избыточной агрессивности. Деталями биографии трактирщика в будущем определенно нужно было поинтересоваться. Да и я сам не пай мальчиком выглядел, и что немаловажно, в зале были наши люди, видели их бандюки или нет. «Обещаю, от своего и ихнего имени», — немного подумав, сказал трактирщик. «Да, Вак», — надавил шинкарь голосом. «Хаем, мы не искали ссоры», — нехотя выдавил главшпан. «Мне показалось иначе», — сказал я. «Вы ошиблись», — как плюнул Раут под тяжелым взглядом трактирщика. «Ну и хорошо, ловлю на слове». Пожал плечами я, и, растолкав слегка оторопевших недругов, срезал с пояса наглеца Тима кошель. Правда восторжествовала. Серебра с бронзой в кошеле действительно было немало, безантов 5 на беглый взгляд. «Глупец наказан, ущерб возмещен. Претензий больше не имею. Если кто хочет мне возразить, говорите прямо сейчас. С удовольствием обсужу с желающими все разногласия. Они, Фервран, ничего такого не хочут», — обвел разбойников злобным взглядом трактирщик. «Кому сказал, чтобы поваливали отсюда? Я говорил вам, что копченое мясо у вас просто праздник для живота», — поощрил этот порыв я. «Может, Шендьерн, еще что-нибудь подобное порекомендуете вашим гостям? В харчевне у вас грязновато, конечно, но кухня для придорожного трактира просто выше всяких похвал. Присаживайтесь за стол, ваша милость. Благородные господа», — понял меня правильно, но все же поддался налезть трактирщик. «Для вас найду». Оплеванная пехота фратрии уныло потянулась к свободным местам в зале. Троица главарей благородный угол, конечно же, не покинула, и от их взглядов мне разве что не жгло спину. С пониманием принявший желание спокойно допить вино и продегустировать местные разносолы, Улак иллюзий не питал. Разбойники этого так не оставят. Мальчишки отмалчивались, но по лицам было видно, что они полностью согласны с мужиком. «Тоже в этом не сомневаюсь», — кивнул я. «С утра сами по себе путь продолжите или с нами поедете?» Близнецы выпалили без колебаний. «С вами, Фервран», — за кого вы нас принимаете. А вот мысли их дядьки я как не пытался, так и не понял. Впрочем, неважно, в сложившейся ситуации одернуть юнцов старый воин возможности не имел. Неожиданно. Почесал нос я, глядя стоявшего перед перекрывающими выезд свежеизготовленными противотанковыми ежами бешеного. Тот приоделся, натянул на поддоспешную куртку чешуйчатый панцирь с кольчужной юбкой и рукавами, а на голову популярный среди кантийцев ребристый конический шлем с небольшими полями и закрывающий нижнюю половину лица бармицы, так что явно вознамерился кое-кого обидеть, ну а его кореша закончить за другом начатое. Впрочем, тут я, конечно, кокетничал и играл на публику. Фратрия посла нас если не всю ночь, то с раннего утра и предупреждение трактирщика, что за воротами меня встретит, как таковое было не нужно. Сам Шендьерн, к слову, подпирал воротный столб, но не вмешивался. «Ты и сам не прост, рыцарик», — буркнул супостат из-под колец. «Ну да, предвидя утреннюю резню, я снял титановую кольчугу и облачился в свою старую пластинчатую броню, натянул на голову кольчужный капюшон и, конечно же, сунул под мышку шлем. Несмотря на то, что земная кольчуга была абсолютно непробиваемой, от ударно-дробящего действия всяких тяжелых предметов она в достаточной степени защитить не могла. А между тем для того, чтобы сломать ключицу, достаточно приложить усилия всего лишь в 20 килограмм. Причем если эти килограммы приложить подходящим предметом и в правильном направлении, хозяину ключицы можно повредить подключичную артерию, отчего он под своей непробитой броней сдохнет точно так же, как при ее отсутствии. Другими словами, Plate Armor is Strong, или что-то типа того. В общем, в будущем нужно будет бригантину с титановыми пластинами носить, с бронеэлементами из списанных бронежилетов хотя бы. Мне это по положению положено, вернулся я к прозе жизни, а вот вы с чего осмелели. На стрелков рассчитывайте. Стоявший в проходе между рогатками сзади справа от своего исполнителя главарь скривился. Отиравшийся рядом с ним пострадавший, насколько я смог разглядеть, тоже. На них родимых, хмыкнул я, но луки и самострелы не у них одних есть. Все верно, Фервран. Правду речете. Сделал шаг вперед и улыбнулся мне Змеюст. Но вы от нас трусливо прятаться не будете. И вот еще одно страшное оскорбление, сказал я. Оно ведь неспроста. Мои стрелки ведь и с ваших лошадей начать могут. В ротах или легионах ходили. Подал голос последний из троицы центровых. Он, судя по его вопросу, ушел в криминал из наемников. Бывший легионер вряд ли бы пользовался его парными палашами. «Не по положению твой вопрос», — ответил я. «Так честно решим обиды или как взрослые будем биться?» Трактирщик и тихо переговаривающийся с ним Шен Иван пробормотали нечто мне одобрительное. «В целом, догадаться, что сейчас меня будут вытягивать на честный поединок или даже их серию было несложно», даже не глядя на расстановку рогаток. Змеюст был немного похож на неглупого человека, его авторитет вчера вечером пострадал довольно заметно, трактирщику он явно что-либо сделать побаивался, соответственно ему требовалось наказать меня, причем тоже прилюдно. Показать, так сказать, массам, что он из одного уважения к владельцу пьяного волка мне сразу же голову не отхерочил. Вторым плюсом таким образом организованной операции по моему наказанию в этом случае было бы отсутствие особых проблем с законом. Мимо проезжий рыцарь опустился до ссоры и честного поединка с простолюдином и был убит в нем, ну значит сам себе злобный Буратино, пусть теперь с убийцей разбираются родственники. Коренное отличие от засады на дороге, про которую большинство свидетелей макания шиновага мордой в грязь не узнают, в которую я не факт, что попаду. В которой не факт, что я буду убит, а не прорвусь или даже не покрошу разбойников в капусту, а уцелевших потом изловит и повесит, колесует, посадит на кол, и т.д., и т.п. Киттинхут рядом, так что громко заявляющих о себе быдланов беспредельщиков власть вряд ли любит, да и хоть сколько-то серьезный криминал тоже. В общем, для сохранения авторитета рода тут главное, чтобы выставленный боец задоминировал меня в поединке. Отчего, конечно же, возникал интересный вопрос, где подлянка? На относительно честную схватку в этом мире можно надеяться только с дворянином, да и с ним гораздо реже, чем хочется. Не испугаешься выйти один на один, рыцарик? Отвлекая меня от размышлений о последнем, процедил бешеный. Задьерно ты славно вчера спрятался. На конюшне б тебя запороть. Играя на публику, мечтательно вздохнул я, но хлопотно это. Однако прикончить тоже хороший выход, другим наука. Значит, согласен, рыцарик. При свидетелях повторишь. Ну да, меня провоцировали на узаконенное убийство. Шенвак с этим хером явно не хотели лишний раз мелькать в криминальных сводках. Если ты про один на один, то целая толпа все и так слышали. Отмахнулся я и нахлобучил на голову шлем. Представляться не будем. Меч мне. Довольный как слон Даннер, рисуясь, вышел вперед с Цвайхандером в руках. Это у тебя что за оглобля, рыцарик? Слегка насторожился бандит. Думаешь, что поможет? Ты слишком много болтаешь, ответил я, принимая оружие. Не надеешься, что поможет подлянка? Теоретически, выход на дуэль с большим двуручником был очень грубой тактической ошибкой. Быстрый, хорошо подготовленный противник в хорошем доспехе и легким мечом должен был иметь тут все преимущества и уделать меня, работая по уязвимым зонам. Но это только теоретически, сравнивая массу и инерцию оружия сторон. На самом деле меня следовало воспринимать как вооруженного чем-то типа палкса или если угодно алебарды, бойца с которыми ни один секундант к честному поединку с мечником не допустит. Как, впрочем, и правильного копейщика. Мечник, даже будь он со щитом, в такой ситуации может выиграть только благодаря ошибкам доминирующей стороны. Это на поля боя благодаря специфике мясорубки грамотной тактикой выровнять положение может быть несколько проще. Другими словами, говоря о честном поединке с бандитой и с моей стороны речь не шла. Ну и если исход схватки получит яркое продолжение, с Доппельхандером в руках для меня было бы находиться куда предусмотрительнее, чем без него. Великая, тебе я посвящаю эту жертву. Вернул меня на землю противник и, сунув руку под кольчужную юбку, вытащил из спрятанных там ножен самый что ни на есть жреческий горлорез с еще более здоровущим, чем на мече, рубином на пятке. Клинок у слегка изогнутого обоюдоострого кинжала был то ли дамасской, то ли булатной стали. Их, рядом подавился воздухом Нейл. Ну да, нечасто избранного или точнее меченого богиней смерти типа прилюдно обещают принести в жертву ей же. Можно сказать, что пахло friendly fire, но лично я бы поостерегся. Никакими своими эти охуевшие от безнаказанности мурки с мыльного завода мне не были. А что касается их самих, то я не знал и не хотел знать, как разбойники воспринимают единоверцев, если меня, конечно, можно было считать им. Хеленит тараторил речитативом летанию, с каждой новой строкой повышая голос. Банда злорадно скалилась. Группа моей поддержки и невольные зрители переживали за мою голову и делали ставки по исходу поединка, по какой-то причине в основном против. Поставить на себя я не успел. Бандюга сорвался с места и молнией оказался рядом. Высверг бастарда слева, финт в голову. Реальный удар в колено приняла гарда подставленного двуручника. Но это тоже была уловка. Меч нес чисто отвлекающие функции. Противник, прямо как я сам, сорвал дистанцию и сунул мне кинжал под мышку. Точнее, что попытался это сделать. Во-первых, промахнувшись. А во-вторых, поймав удар с локтя в челюсть. Далее мне оставалось только развернуться и, подхватив Цвайхандер, снести хитреца вместе с его легкой железкой, которой он, кстати, даже не успел прикрыться. Режущий секущий удар был не силен, так что Хеленита уберегли доспехи, но инициатива по-прежнему принадлежала мне, так что я сделал проходной шаг назад и долбанул его своей оглоблей второй раз. Тут он прикрыться уже успел, но вот беда, более чем 3-килограммовая железяка длиной в рост немаленького человека с приданным этим человеком еще более немалым ускорением всего блока, можно сказать, что и не заметила, и, скользнув клинком по защищенному кольчугой плечу, глубоко врезалась в защищенное только рукавом теплой куртки и кожаным наручем предплечье. Попытку врага еще раз перейти в клинч сорвал удар в лицо все той же гардой. Кожа под сталью лопнула, и Хеленит, пролетев мимо меня, рухнул на землю. Сознание он на адреналине не потерял, но благодаря тому же адреналину замешкался, пытаясь опереться на разрубленную и брызгающую во все стороны кровью руку. В общем, я перед последним взмахом даже не торопился. Под занавес поединка и, надо полагать, перед началом его продолжения позарез требовалось что-то такое сказать, но на передний план вылез только сарказм. «Тебе я посвящаю эту жертву», — с абсолютно искренним ехидством сказал я, глядя на труп. Перерубить недругу защищенную кольчужной бармицей шею полностью мне, конечно, не удалось, даже богам в этом мире вряд ли это будет по силам, однако на позвоночник силенок хватило. Жертва принята. С не меньшей у меня иронией мурлыкнул за спиной тихий голос. И я поймал приход. Не знаю, с чем лучше сравнить это удовольствие. От хмурого и тому подобного говна я всю жизнь держался как можно дальше и имел все основания считать подсевших на тяжелые наркотики наркоманов унтерменшами. Наверное, лучше всего сравнить с кажущимся бесконечным оргазмом в постели с любимой женщиной. Пока ему какая-то сволочь не помешала. Дружище Тим заносил свой палаш метрах примерно в трех от меня, роут был правее и ближе. Прочие бандюки отставали. Но двигались они все как-то медленно. Не то чтобы аж совсем, но заметно. Гораздо, гораздо медленнее, чем я до этого замечал подобное в месиве битв. Встречный удар в ноги из правой нижней четверти главарь шайки заметить успел, но предпринять что-либо защититься, нет. Под клинком хрустнуло, все так же слишком медленно плеснуло кровью, и бандюган нырнул головой вперед. Инерция – это одновременно и проклятие, и благословение тяжелых длинных клинков. Секануть Коцанова справа сверху я, конечно, не успевал, но мог, как в китайском фильме, крутануться вокруг оси и нанести удар справа, по необходимости с отшагом назад. Удар смял его как кувалдой, снеся вместе с рукой по предплечью еще и верхушку черепа. Следующий за ним неудачник накололся на острие, почти что самостоятельно. Пока я его стряхивал, еще один разбойник подскочил слишком близко, так что мне пришлось спрятаться за Цвайхандером. На второй удар его уже не хватило. Нейл наскочил на супостата как лев, и так как внимание разбойника было отвлечено мной, оруженосец отсек недругу кисть первым же ударом и дорубил двумя следующими, на чем бой собственно и закончился. Вылетевшие из-за нашей спины кнехты и благородные господа стоптали оставшихся бандюков из ударной группы и ломанулись к стрелкам, которые, не будь дураками, побросали луки и самострелы и, позапрыгнув на лошадей, ринулись на утек. Фен Иван Полу лежал на земле с арбалетным болтом в бедре. «Вас то, как угораздило!» — удивился я. «Доспехи хуже!» — буркнул мужик, примериваясь болт выдернуть. «Это да!» — согласился я с ним. «Но болт пока что лучше оставить. Нельзя сказать, что я великий врачеватель, но помочь вам смогу. Так что не усложняйте. Интерлюдия. Ее высочество принцесса Несса для приема изволила быть в пышном шелковом платье цвета ночного неба с изящнейшей, украшенной черными алмазами и опалами диадемой в соломенных волосах. Сейчас она пряталась за портьерой и недовольно рассматривала с балкона собранных по ее зову лучших представителей кантийского дворянства. Фу, очаровательно сморщила она носик. Ну и провинция. Это вы про наряды дам, ваше высочество. Иронично улыбнулся канцлер двора принцессы Феры Гольтан Дергенхейт, высокий, широкоплечий мужчина с видимым возрастом около 40 лет и реальным под 70. Принцесса модницей не была. Воспитывающий девушку с колыбельки и ныне занимавший должность гофмейстрины двора супруги канцлера, конечно, удалось приучить ее следить за модой, пользоваться косметикой и не шокировать общество на балах и приемах брючными костюмами и кожей, но на этом ее успехи заканчивались. Непонятным для всех образом ее высочество к 10 годам стало пацанкой и, что еще более важно, повзрослев, вовсе не торопилась отказываться от мальчишьих привычек. Оправдывалась она желанием быть похожей на бабулю тюту, на которую, кстати, была довольно похожа внешне и прочих знаменитых воительниц. Император на это одобрительно улыбался, так на грязь сплетен Несса не обращала особого внимания. Если точнее, то не обращала до самого недавнего времени. В 19 незамужний статус ее в общем не волновал. Равный брак даже праправнучке императора заключить непросто, насильно отдавать ее высочество за несимпатичного кандидата никто не собирался, ибо род Йоларов был достаточно большим, нежные души среди потенциальных женихов отпугивала ее репутация, так что девушка воистину наслаждалась свободой. До той поры, как император не счел ее идеальной избранницей для рейгердского наследного герцога Ирга Анденнина, отец которого в очередной раз разругался с своим королем. Включавший в себя добрую треть герцогства Ноксбер был аллодом и тем самым давал право Денненам на пурпур в гербе. Разница в возрасте между молодыми составляла менее 5 лет. Кир Йорк не особо блистал на турнирах, но неплохо проявил себя как полководец, в общем... После правильно преподнесенной информации и удачного портрета потенциального супруга девушка была полна надежд, что брак будет удачным. И так, наверное, и вышло бы, если бы жених умел следить за своим языком в охмелю. Волочение молодого герцога за юбками придворных дам при соблюдении приличий никого не интересовало. На загулы в борделях до поры тоже можно было закрывать глаза. Но когда влюбленный прилюдно заявляет, мне плевать, даже если через невесту прошла пара центурий. Сражаясь за меня, кровью расплатится. А вот проследить, чтоб наследник был от меня, я сумею. Это называется политическим скандалом, и смертельно обидеться может не только девушка, но и ее сидящий на троне предок. Что бы там молодой человек не думал, абсолютно ничего хорошего в империи после проявленного к императорскому роду неуважения Кира Ерга не ждало. Но, к счастью герцога, прежде чем император придумал, что с ним и его отцом делать, заклятые подружки довели суть слов жениха до самой заинтересованной стороны. Слезы принцессы они, конечно, увидели, но немного не рассчитали последствий. В конечном итоге непритворно рассерженный Брейден один наказал ее высочество высылкой в провинцию вовсе не из-за жениха, опозоренного и измолотого учебным мечом в кашу, а за то, что она мало того, что поторопилась с наказанием, так еще и не проявила должной фантазии. Мужчина еще страшнее. Девушка раздраженно отмахнулась от канцлера сложенным веером. «Вижу, что платье некоторых еще их деды носили, а вот это вряд ли», — возразил канцлер. «Уж кого из благородных господ тут нет, так это нищих, всего лишь провинция, значит все еще хуже. Теперь они будут сорить деньгами и жрать друг друга, пытаясь пролезть не в постель моих фрейлин, а в мою. Не все. Фер и Гольд, вы это серьезно?» Ее высочество иронично подняла красивую бровь. «Хотя если кто-то предпочитает мальчиков, то вам пригодятся и они». Перейдя на серьезный тон, закончил за нее фразу канцлер. «И чем же?» Из упрямства не поняла его девушка. «Да хоть их задницей!» — покачал головой Фер и Гольд. «Чужих ушей рядом не было, так что с воспитываемой им в качестве родной дочери девушкой можно было разговаривать без обиняков. Или, если вам будет угодно, другими частями тела. Пока вам уже привыкать, что для трона нет разницы между рукой и жопой». Несса залилась смехом. Фер и Гольд на это только вздохнул, в какой уже раз подумав, что именно он виноват, что она выросла дикой розой. Как жена ни старалась, легионы супруга не отпускали. «И кто же мне будет служить крепкой рукой, а кто упругой задницей?» — продолжала веселиться воспитанница. «Так вы еще не знаете, ваше высочество. У вас было целых 3 дня, чтобы это сделать, дядюшка». Девушка уняла веселье и сделала умоляющие глазки. «Ты прав, ты всегда прав. Но все же, как таковой, канцлер принцессе дяди не был. Тете девушки приходилось его супруга, да и она не признана. Но Йолары кровью рода не разбрасывались и своих бастардов не забывали. В сущности, отношение к ним мало чем не отличалось от отношения к сменившим герб имперским князьям и графам. Разве что положение в роду и империи занимали ниже. Ходили слухи, что император даже предпочитал своих незаконных потомков признанным. Типа ублюдки всем, что дали всегда довольны, в то время как законные потомки даже изо рта кусок готовы выдрать. «Детство кончилось, ваше высочество». Фер и Голь перешел с воспитанницей на официоз после первой же сплетни об их связи. Но в удовольствии втихую утопить запустившую ее парочку он себе тоже не отказал. «Его императорское величество признал за вами силу и право. Теперь вы сама себе хозяйка, и разобраться, кто на что годен из ваших будущих слуг, должны были без моих напоминаний. Я же сказала, что ты прав, дядюшка», — надула губки принцесса. «Фер и Гольд, может быть, тебя успокоит, что про девушек ты мне ничего нового не расскажешь». Канцлер приятно удивился. «Вы же меня не обманываете, ваше высочество. Скажите тоже, дядя. Мужчин я просто отложила на потом». Дядя довольно улыбнулся. Возможности разнюхать, кто из мужчин-кандидатов чем дышит, у принцессы действительно было немного. Значительно меньше, чем у него. «Тогда с них и начнем». Девушка улыбнулась. «Что вы там видите, ваше высочество? А кого ко мне могут прислать? Вторые, третьи, четвертые сыновья. Нет прав на наследство, зато есть деньги, родни и большие амбиции. Частью успели перезнакомиться и заключить союзы. Их сейчас вижу». Девушка с сомнением пожевала губами и уточнила. 5. Одиночек треть, это еще пара компаний. Первого из этих блестящих провинциалов соперники меньше чем через неделю прикончат. За пару месяцев убудет где-то треть. От глупых и слабых избавимся через месяц. Хм. С сомнением покрутил головой канцлер. Он бы расширил вилку от трети до половины, пусть и не все выбывшие будут убиты. «Я вас с нянечкой всегда внимательно слушала, Фер и Гольд. польстила принцесса. Тогда канцлер задумался: «Охарактеризуйте ваших будущих слуг подробнее, ваше высочество. Кто тут на что годится? Начните с самой вам симпатичной компании». Принцесса задумалась, подозревая подвох, и правильно подозревала. Дядюшку она знала. Высокий красавец сальвийских кровей в темном бархате. Рядом с ним крепыш шатен пониже и двое брюнетов. Выглядит крепкими и смелыми мальчиками. Полукровка Волокита, парочку фрейлин мне непременно испортит. Я эту шайку к егермейстеру отправлю, пусть свои силы на зверей, а не дам тратит. А что не к маршалоку? Улыбнулся Феррегольд. Для стражи эти четверо не лучший выбор. Уж в этом я разбираюсь. Согласен. На поле брани Фералвин на ней ничем особенным не блеснул. И вряд ли когда блеснет. Но славу завзятого дуэлянта успел заслужить. Двоих, говорят, убил, троих ранил. Он рыцарь. Удивилось ее высочество. Таких среди прибывших к вашему двору благородных господ трое. Сумеете угадать еще двоих? Принцесса задумалась. Рослый здоровяк у противоположной стены, вокруг него девушки и молодые люди толкутся. Второй, это тот плечистый крепыш с длинными волосами в полосатом дублете, которые были модны в предыдущем столетии. Девушка задумчиво почесала ушко веером и уточнила. Либо этот вон круглолицый юноша в черном с серебром. Кто из них точно, не могу сказать. Ход мыслей не подскажете. Ее высочество пожало плечами. Я по возрасту ориентировалась. Вы, дядюшка, мне сами сказали, что тут нет неимущих. Здоровяку около 30, если он не беден, рыцарство никак не могло его миновать. По сердцу канцлера разлилось масло, воспитанница сегодня была самим идеалом. Полосатым дублетом впечатление на вас хочет произвести Фербранан Кистен. Здоровяк это Фербранан Багин. В черном с серебром Шенольги Нандам. Три рыцаря при вашем дворе это, конечно, меньше, чем я ожидал, но тоже неплохо. Наместник благородное сообщество устраивает, а известные пираты очень хотят добиться прощения. Припомнив, где могла услышать эту фамилию, хмыкнула принцесса. Если вы это об Анкистынах, то да. Фербран, если вам интересно, наследник. Последний год для них стал очень неудачным, потеряли два корабля и большую часть кнехтов. Младшие сыновья тоже погибли. У владителя сгоря отказали ноги от старых ран, слуги таскают его в портшезе. «Даже так?» — усмехнулась принцесса. «Это интересно. Ослабли и прощением обеспокоились. Хорошо. Но кто такие Анбагины, мне известно, а кто такие Анкистыны, к сожалению, нет. Предположу, что последние ищут прощения и покровительства именно из-за судьбы Анбагинов. Знаменитое пиратское гнездо кто-то наконец захватил. Мгновенно сообразила, что к чему девушка. Именно. И что теперь, они с сестрой, или кто ему Рейна Дивона?» «Хотят заставить меня помочь вернуть Лен», — нахмурилось ее высочество. «И чем же они мне так будут полезны, чтобы я озаботилась? Для Рейны Дивоны Фервран не брат, да и вообще не родственник. То-то я смотрю, она стоит рядом с ним и в рот заглядывает», — фыркнула своенравная девица. «Что?» — сбился с мысли канцлер и присмотрелся к стоящим рядом с упомянутым им здоровяком девушкам. «Нет, ну, надо же, чувствую запах какой-то интриги. Да вы что?» Заинтересовалась Финесса. Фервран наемник с другого берега океана. Правда, чистейшей воды. Подтвердил канцлер и продолжил. В прошлом году везение у Анбагинов наконец-то кончилось, и они ограбили не того, кого надо было. Ограбленный благородный господин оказался достаточно обеспечен для найма хорошей роты и не затянул с местью. Ну а Фервран, в ту пору лейтенант, после победы поймал удачу за хвост и рискнул взять разоренное разбойничье гнездо под свою руку. И если его до сей поры не убили, Лен остался за ним. Так и есть. Значит, хороший воин. Заинтересованно потянула принцесса. Самое меньшее, что о нем можно сказать. Кстати, женат. Поторопился уточнить канцлер. Он с супругой, что ли, пересек океан. Видно было, что сбилась с мысли девушка. Здесь женился. Покачал головой Феррегольд. Не на маркитанке какой-нибудь. Ну почему же на маркитанке? Постарался не хмыкнуть дядюшка благородных кровей альвийская полукровка, редкая по слухам красавица. Даже так, удержаться не родственники жены помогли, неясно. Отобрать фьев много кто пытался, но мало кто после этого ушел. Даже брату супруги наместника с хорошей ротой не повезло. Даже так, сам удивился. Все, кто о нем что-то знает, утверждают, что как воин он очень хорош. Но сплетен про Феррана слишком много ходит. Он и охотник, говорят. Счет вампиров на десятки ведет. Где правда, не сразу разберешься. И во многом удалось разобраться. Бессознательно закусила губу девушка, приглядываясь к Ферувену. Даже у тихушников полно лажи, пожаловался канцлер. Представьте себе, ваше высочество, они всерьез его хеленитом сочли. Ха-ха-ха, не удержалась Несса. Это с женой альвийских кровей и с благословленным оружием. Болваны родовым гербом впечатлились. У него на нем череп. И кем же его оружие благословлено? Фер и Гольд. Арием небось. Им самым. Но к кинжалу в паре еще и те руку приложил. Даже так. Девушка чему-то насмешливо улыбнулась. Вы только представьте, дядюшка, такое совпадение. Не только у меня с няней в этой дыре и хор в жилах течет. А кто надоумил это сокровище при моем дворе появиться, не знаете? Пока что не знаю. Так же как меченый ли он на Рея или нет, признался канцлер. Он к вашему двору во исполнение вассального долга призван. Чья интрига еще не знаю. И даже когда узнаю, сразу верить поостерегусь. Не захватили Фьев в лоб, так интригой из него убрали хозяина. Немного подумав, сказала принцесса. Самое напрашивающееся предположение, кивнул канцлер. Но не знаю, верно ли. Принцесса в очередной раз почесала ушко. Знаете что, Фер и Гольд, вы не хотите еще что-нибудь про него разузнать? А я завтра Феррана вместе с другими благородными рыцарями на чай приглашу. Ну а сегодня этот интересный мужчина мне представится. Глава 6. Ее высочество оказалось симпатичной светловолосой фитоняшкой, слегка перебиравшей с тренировками в силовых видах спорта. Этакой Ритой в ротаске, своими желваками поразившей меня в самое сердце даже в кинотеатре. А может быть даже покруче Риты, запястья у нее были изрядно мощнее, чем у Эмили Блант. Знакомство с девушкой оставило после себя какое-то странное впечатление. То, что меня выделили, было, в общем, неудивительно. Из собравшихся ко двору ее высочества кантийских дворян нашлось всего лишь 3 рыцаря, так что задержалась она у каждого. Но какого черта принцессу заинтересовал мой напульсник, я не понял. Было очень похоже на то, что информация о нашей с Айлин нечаянной росписи дошла до сильных мира сего. Поговорила она со мной, кстати, весьма милостиво и дольше, чем с остальными. Интересовалась акцентом, откуда я родом, проблемами с домашним хозяйством и тому подобным. Как я понял по итогам разговора, меня взяли на прицел. Осталось только выяснить, хорошо это или плохо. В дальнейшем выяснилось, что вопреки писаниям некоторых писателей при дворах владетельных особ бездельники не приветствуются. Двор благородными господами и дамами касательно штатных должностей укомплектовали с большим запасом, так что за штатные должности ожидалась изрядная конкуренция. Но зацепиться за двор ее высочества хотели все до единого. Для провинциального дворянина Несса Йолар была шансом сделать карьеру не только в Кантии, но и в столице. Ну, или в провинции с владениями ее мужа. Один я в этом оказался белой вороной, во что люди почему-то не верили. По итогам приема девушек прибрала гофмейстрина, Фрея Тара Андергенхайт, эффектная женщина слегка за 30 с холодными старушечьими глазами. Мужчины отошли в распоряжение ее мужа, канцлера. Тот раскидал нас по направлениям без особых раздумий, что самое интересное, очень постаравшись при этом не разбивать сложившиеся союзы. Допустим, компания Фера Алвина Аннида была отряжена в распоряжении дворцового егермейстера. Объединившуюся вокруг Феррабрана Анкистена группу отдали шталмейстеру на конюшне. Ну а меня, с моей зверской рожей и впечатленными ей молодыми людьми, почему-то списали в дворцовую гвардию. Не самое престижное назначение, кстати говоря. Много труда, много нервов, много ответственности, не такие уж и высокие возможности примелькаться и несколько меньшее количество свободного времени, чем на других должностях. Меньше чем у чинов охраны его ожидалось разве что у выделявшихся из толпы своим интеллигентным видом парней, прибранных камерарием в дворцовую канцелярию. Маршалок двора под ироничным взглядом канцлера с нами долго не рассусоливал. Вы прибыли сюда ради великой чести, службы ее высочеству. Слегка оплывший с возрастом старый вояка Фергней Анфиндигайн свою речь явно готовил заранее и по отработанным годами лекалам. Но эту честь вам надо будет заслужить. Я поднял 2 пальца вверх. Один небольшой вопрос, Фергней. В легионах мой временный начальник, конечно же, заткнул бы меня мгновенно. Но, к сожалению для старого воина, стопроцентной вероятностью попавшего на свою должность из войск по протекции канцлера, У нас тут была не армия, а мы не легионерами. Что вам, Фервран? Без каких-либо сомнений, готовясь осадить лезущего на шею наглеца, спросил маршалок. Лично я, как владетель, прибыл сюда во исполнение вассального долга перед императором. От честной службы уклоняться не собираюсь, но хотелось бы, чтобы вы, как маршалок, это учитывали. Насколько я понимаю законы империи, присяга Шателина кому бы то ни было, кроме императора, будет недействительной. Думаю, что есть и другие нюансы. Сказанным заинтересовался не только канцлер, но и сразу передумавший уходить пузатенький камерарий. Так вы, владетели, призваны, удивился он. Увы, развел руками я, все планы к демонам улетели. Вы где-то учились? Не в Калерее, хмыкнул я, и это было уже очень давно, после поры омоложений. Нетрудно поверить, с намеком включился канцлер. Камерарий увял, вокруг все затихло. Курс омолаживающих зелий был очень, нет очень дорог для необросшего связями потребителя. Хотя я был на все 100% уверен, что при желании колдовской капитул мог обеспечить этими декоктами практически любого, хоть сколько-нибудь обеспеченного человека. Однако в современной экономической, политической ситуации типичный благородный господин честными способами на омоложение заработать не мог. Соответственно, я был благородным господином очень нетипичным. Мне говорили, что хороший целитель может увидеть признаки. Подтвердил я. Не только целитель. Усмехнулся Феррегольд. Продолжайте, Фергней. Фервран уже сказал все, что хотел сказать. Я согласно кивнул. Вояку такие новости сбили с мысли, так что закончил свою речь он немного скомканно и не успел я дойти до выделенных мне во дворце апартаментов, с выставленным в засаду пажом пригласил меня на разговор тет-а-тет. Лейтенантствовал, значит. Посадив меня за стол и предложив разговор без чинов, начальник дворцовой гвардии наливал в бокал красное вино, весьма недешевое, судя по аромату, да и набор бокалов у него тоже был не для бедных. Судя по толщине, прозрачности и красноватому оттенку стекла производства стеклодувов ночной империи, торговля с которой в Айроне была запрещена и якобы беспощадно каралась, было дело. Капитан был рад избавиться, или жалел, что ты решил уйти, Фервран. Я в дружбе с Анфилемами, пожал я плечами, приняв бокал, отчасти присматривал за мальчишкой. И как? Уже сейчас толковый капитан и большая умница, восходящая звезда в нашем деле, если ты понимаешь, о чем я. Я-то понимаю. А понимаешь ли ты, что при дворе опаснее, чем на поле битвы? Усевшись в кресло, взглянул мне в глаза Фергней. Мне. Тут я, если честно, непритворно удивился. Мне. Если я не ошибаюсь, осталось служить 46 дней. И я, конечно, не буду возражать, если меня освободят от выполнения долга раньше. Не далее, чем вчера с законами сверялся. Даже одного дня службы хватит на зачет исполнения вассального долга. Разве что снова в этом году могут призвать дослуживать мои 48. Я не про это. Про собравшихся тут щенят, что ли? Хмыкнул я и отсалютовал бокалом. Выпили. Я им не папа. Вмиг откручу головы. Продолжил я, у меня свой замок, фьев и большие планы, служба при дворе ее высочества в них не вписывается, для всех будет лучше мне про это поверить, кто тебя поднял, знаешь, вернул мне салют маршалок, или может быть догадываешься, выпили, без понятия, в Крунде говорят, что ноги растут со двора наместника.